Глава 10. Лариса. Впервые за долгое время я спала очень спокойно, даже несмотря на кашель и недомогание. Признание и предложение Никиты будто перерубило последнюю ниточку, на которой держались мои старые обиды, боль и призрачные надежды. Любви к нему я не испытывала и пока не очень верила, что уже скоро смогу испытать что-то подобное, но с ним было надежно и спокойно. Проснувшись утром, долго лежала, глядя в потолок, и думала о своем докторе, поездке и шансе, который он не просил, а предлагал. Вряд ли он догадывался, что его предложение скорее шанс для меня, а не для него. Шанс закрыть дверь в прошлое, шанс вычеркнуть все то, что и так давно потеряно, шанс начать все заново. Стало легко и радостно, как в предвкушении от новой должности. Как бы цинично это ни звучало, но другие сравнения давно были мной подзабыты. Все еще лежа в некой прострации, не заметила, как начала улыбаться, а также не заметила, что в палату кто-то тихо вошел. «Настроение явно получше», — раздался ласковый голос, и, вздрогнув, я перевела взгляд на стоящего у дверей Никиту. «Привет», — промямлила растерянно, и, уставившись на большой букет роз в его руках, судорожно сглотнула. «Привет, моя невозможная пациентка!» Улыбнулся он и, подойдя ближе, положил букет мне на колени. «Это мне?» — пролепетала, устраиваясь поудобнее и неуверенно притягивая букет. «Нет, просто подержать и понюхать принес». Ухмыльнулся Никита и, сев на стул, подмигнул. «Тебе, конечно. Как себя чувствуешь? Как спала?» «Лучше!» Покраснев, отозвалась я и, избегая его взгляда, уткнулась носом в нежные лепестки. «Спасибо, но не стоило так». «Стоило, Ларис», — перебив, проурчал мужчина и, взяв меня за руку, напомнил. «Еще помнишь о моем предложении?» «Никита, я не знаю, как...» Начала, помявшись и, закусив губу, вскинула взгляд. «Ларис, давай не будем спешить», — попросил он и, сжав мои пальцы, добавил. «Давай узнаем друг друга получше. Я не обижу, просто доверься». «Где-то я уже это слышала», — проворчала, отвернувшись, и попыталась высвободить руку. «Лариса, не надо сравнивать меня и где-то», — вздохнув, попросил Никита и, помолчав, сознался. «Я навел справки. Ты не подумай ничего такого, просто выяснял твою историю с вынашиванием». «Зачем ты?» — выпалила, опешив. «Я доктор», — напомнил мужчина. «Доктор, напрямую заинтересованный в твоем здоровье, если быть точней». «И что ты успел узнать?» — поинтересовалась возмущенно сопя. «Достаточно», — коротко ответил он и, пересев на край кровати, пообещал. «Я не буду спрашивать. Если захочешь, расскажешь сама. Если нет, я просто сделаю все, чтобы прошлое между нами никогда не встало». «Я не могу». Чувствуя, как подступают слезы, прошептала я. «Лариса, я могу», — торопливо проговорил Никита. Сгреб меня вместе с одеялом, усадил на колени и обнял, удерживая на месте и шепча мне на ухо. «Я могу. Все будет хорошо. Веришь?» «Да», — всхлипнув, кивнула я и, подняв на него взгляд, замерла. «Моя красивая, вредная пациентка». Проурчал Никита, склоняясь совсем близко, но не касаясь, прошептал мне в губы. «Позволишь залечить твои раны?» «Да», — выдохнула еле слышно и сама прижалась губами к его рту. Никита шумно выдохнул и, поймав пальцами мой подбородок, нажал на щеки, вынуждая приоткрыть рот. Углубил поцелуй, прижимая меня невозможно крепко, принялся ласкать рот языком, иногда отстраняясь, чтобы куснуть или оттянуть нижнюю губу. Прервав поцелуй, зафиксировал мою голову, придерживая сзади за шею и, довольно урча, осыпал лицо короткими поцелуями. «Может, не поедешь?» — хрипло уточнил, когда я совсем разомлела в его руках. «Но я хочу!» — мявкнула тихо и, уткнувшись носом в его шею, виновато добавила. «Это всего на 3 месяца». «Хочешь, потому что?» — поинтересовался Никита и выжидательно замер. «Ну, растерявшись, не нашла, что ответить, и, потеребив пальцами пуговку на его халате, выдавила. «Повышение». «Если не поедешь, тебя не повысят», — продолжил он вкрадчиво. «Повысят в любом случае», — созналась и, смутившись, еще больше спрятала лицо. «Так», — тихо хохотнул Никита. «А еще причины? Нельзя отказаться?» «Можно», — еле слышно буркнула я и, посопев, дополнила. Босс сам предлагал отказаться. «Хороший у тебя босс», — хрипло усмехнулся Никита, пытаясь отстраниться и поймать мой взгляд. «Угу. А еще причины?» — не унимался мой доктор. «Посмотреть другую страну и отдохнуть», — вздохнув, выпалила правду и, подняв робкий взгляд, поделилась. «Мой тайный список желаний». «Ну, допустим, это желание мог бы исполнить и я», — подмигнув, намекнул Никита и, погладив пальцем мою щеку, добавил. «Через 2-3 месяца смогу взять отпуск и свозить тебя к морю. Была на море?» «Никогда», — отозвалась, улыбнувшись. «Так, может, не поедешь?» — повторил он с надеждой в голосе. «А твой список я возьму на себя». «Я не...» «Ладно, все как ты решишь», — перебил он и, саживая меня с коленей на кровать, сообщил. «Лечение я твое пересмотрел. Постараюсь поставить тебя на ноги быстрее». «Спасибо!» — расплылась в улыбке, но, переведя взгляд на открывшуюся дверь, нахмурилась. «Ларис, это Елена Геннадьевна, твой лечащий врач», — представил Никита женщину, зашедшую в палату. «А как же ты?» — промямлила, опешив. «А ему продолжать твое лечение не позволит врачебная этика». Не дав ответить, вмешалась невысокая, чуть полноватая женщина, лет 55. «Мам, не начинай!» — протянул Никита, а я открыла рот от удивления и неловкости. «Давай, давай, иди отсюда!» Кивнув на дверь, по-доброму заворчала Елена Геннадьевна и, подмигнув мне, добавила. «Нечего девочку смущать». «Но иди, мы сами как-нибудь разберемся», — продолжила напирать женщина. Виновато улыбнувшись, Никита покинул палату, а его мама подошла ближе. «Извините», — садясь на кровати, залепетала я. «За что?» — удивилась доктор, открывая мою историю болезни, и, вскинув любопытный взгляд, пожурила. «Сразу надо было его отстранить, а то как Цербер вокруг твоей палаты круги нарезал. Не волнуйся, Лариса, поставим мы тебя на ноги». «А в остальном вы сами разберетесь», — перебила она и, улыбнувшись, намекнула. «Зная его упертость, уверена, разберетесь очень скоро». Елена Геннадьевна мне очень понравилась. Добрая, но строгая, она чем-то напоминала Никиту. О нем она больше не заикалась, зато вплотную занялась моим лечением. Кое-что заменила в листе назначений. Проведя тщательный осмотр, поругала меня за излишнюю худобу. Добавив к терапии еще и витамины, дополнительно выведала у меня весь курс лечения, назначенный репродуктологом. «Хочу предупредить, Лариса», — нахмурившись, начала она после изучения всех записей в моей карте. «Антибиотики могут свести на нет действия принимаемых тобой гормонов». «Это опасно?» — насторожилась я. «Нет, но один из препаратов имеет противозачаточный эффект», — пожала она плечами. «И?» — не поняла я. «Ларис, если у тебя в ближайший месяц случится незащищенная близость, то не исключено наступление беременности». «Я буду только рада», — смущенно улыбнулась я и, отведя взгляд, тихо добавила. «Если бы это было так просто». «Всякое бывает», — склонив голову на бок, намекнула доктор и, улыбнувшись, предупредила. «Для начала тебе нужно восстановиться, иначе осложнений не избежать». «Насколько серьезных?» — уточнила, подавшись вперед. «Ларис, не стоит проверять», — честно отозвалась Елена Геннадьевна. «Но лучше отложить попытки на пару месяцев». «Я вас поняла», — закивала я и, улыбнувшись, выдохнула. «Спасибо вам». «Отдыхай, зайду позже», — отмахнулась она и, глянув на часы, заторопилась. «Все, мне пора». В течение дня я ела и, лежа под капельницей, много спала. Вечером, позвонив родным и друзьям, поздравила с наступающим Новым годом и, умывшись, приготовилась ложиться спать. Время было еще рано, но делать особо было нечего, а в гости я никого не ждала. Выключив верхний свет, устроилась на кровати и, открыв соцсети, начала бесцельно листать ленту и отвечать на поздравления друзей и малознакомых людей. «Новый список готовишь?» — раздался смешок от двери, и в палату вошел Никита. Без халата, но с маленькой живой елкой и большим пакетом в руках. «Еще тот не исполнился», — отозвалась и, улыбнувшись, села на кровати. «У тебя опять смена?» «Нет», — ответил он, устраивая елочку на тумбе и, присев рядом, добавил. «Хотел встретить Новый год с тобой». «А как же семья?» — поинтересовалась удивленно. «Родители поймут, а друзья тем более», — пожал он плечами и, кивнув на мой телефон, проурчал. «Ну что, составила новый список желаний?» «Я и в первый-то не особо верю», — хихикнула тихо. «Ну и зря», — подсокал Никита языком и, доставая из пакета контейнера с роллами, фрукты и сок, намекнул. «У тебя теперь личный Дед Мороз, так что пользуйся». «А если я была плохой девочкой?» Усаживаясь поудобнее, подколола я. «Не сомневаюсь», — усмехнулся мой доктор и, включив на своем телефоне спокойную музыку, отложил на тумбу и предложил. «Ну что, давай праздновать». «А ты что загадал?» Доставая палочки и соус, уточнила я, и, подняв на Никиту глаза, замерла под его пронзительным взглядом. «Чтобы ты ко мне вернулась, Лариса».